Когда я пришел в себя, штифтов шанса у меня в ноге не было. Снова можно было согнуть колено. Доктор Браун объявил, что мое выздоровление в процессе, и послал меня домой продолжать реабилитацию и лечебную физкультуру. Тот, кто ее проходил, знает, что это эвфемизм для садомазохизма. И в процессе всего этого произошло еще одно событие. 24 июля, через 5 недель после наезда Брайана Смита, я снова начал писать. 6. Фактически, я начал книгу «Как писать книги» в ноябре-декабре 1997 года. И хотя первый черновой вариант занимает у меня обычно месяца 3, на этот раз, через 1,5 года, он был готов только наполовину. Вышло так потому, что в феврале-марте 1998 года я отложил книгу в сторону, не зная, надо ли ее вообще продолжать. Писать вымысел – это почти всегда приятно, но каждое слово «не беллетристики» – это пытка. «Как писать книги» была первой книгой после противостояния, которую я отложил в ящик стола. В июне 99-го я решил потратить лето, но закончить эту чертову книгу. И пусть Сьюзен Молдоу и Нэн Грэхэм в Скрибнере решают, хорошая она или плохая. Я перечитал рукопись, готовясь к худшему, и оказалось, что мне, в общем, нравится то, что уже есть. И путь к окончанию тоже виделся ясно. Я уже закончил мемуары CV, где пытался показать некоторые события и ситуации, которые сделали из меня писателя того вида, которым я оказался, и описал некоторую технику, ту, что, по крайней мере, мне казалось важной. Оставалось сделать только ключевой раздел «Как писать книги», где я собирался попытаться ответить на вопросы, которые я слышал на семинарах и встречах, плюс те, которые мне хотелось бы услышать, на вопросы о языке. Вечером 17 июня... В блаженном неведении, что мне осталось меньше 2 суток до милой встречи с Брайаном Смитом, не говоря уже о Ротвейлер-Шипуле, я сел у обеденного стола и составил список всех вопросов, на которые я хотел бы ответить, всех тем, которые я хотел бы затронуть. 18-го я написал 4 страницы раздела «Как писать книги». На этом месте работа и остановилась до конца июля, когда я решил вернуться к работе или хотя бы попытаться это сделать. Возвращаться к работе мне не хотелось. Я страдал от боли, не мог согнуть правое колено и передвигался только с ходунком. Я не мог себе представить долгого сидения за рабочим столом, даже в кресле на колесах. Из-за страшного удара в бедро сидение после 40 минут или около того становилось пыткой, а после часа с четвертью пытка становилась нестерпимой. Если добавить к этому книгу, которая страшила еще больше обычного, как тут писать о диалоге, о персонажах и поисках агента, когда важнее всего в мире очередная доза обезболивающего? И в то же время я чувствовал, что достиг одной из тех развилок, где выбора нет. И я уже бывал в невыносимых положениях, и тогда мне писание помогало выбраться или помогало забыться хоть ненадолго. Может быть, оно опять поможет. Смешно было даже так думать, учитывая силу боли и физическую беспомощность, но звучал у меня в мозгу голос, терпеливый и неумолимый, говорящий мне, что, выражаясь словами братьев Чамберс, «сегодня настало время». Этого голоса можно было ослушаться, но очень трудно было ему не поверить. В конце концов, решающий голос подала Табби, как часто бывало в критические моменты моей жизни. Хочется думать, что и я для нее это время от времени делал, поскольку мне кажется, что одна из тех вещей, для которых существует брак, решающий голос в патовых ситуациях, когда не знаешь, что делать дальше. Обычно жена говорит мне, что я слишком много работаю, что пора притормозить, отложить этот чертов компьютер, пусть отдохнет. Когда я ей сказал в то июльское утро, что хотел бы вернуться к работе, я ожидал нотации. Вместо этого она спросила: «Где бы я хотел расположиться?» Я ответил, что не знаю, еще даже не думал про это. Но об этом подумала она. «Можно поставить тебе стол в заднем холле, за кладовой. Там полно розеток. Сможешь включить свой Mac, маленький принтер и вентилятор». Вентилятор был необходим. Лето выдалось страшно жарким. И когда я вернулся к работе, температура на улице была 35. В заднем холле было немногим меньше. Таби затратила на организацию пару часов и в тот же день в 4 часа выкатила меня из кухни по недавно сделанному пандусу для коляски в задний холл. Там она устроила мне уютное гнездышко. Лэптоп и принтер рядышком, настольная лампа, рукопись с аккуратно нанесенными мною месяц назад пометками, ручки, справочники. На углу стола стояла фотография нашего младшего сына, снятая Таби этим летом. «Ну как?» — спросила она. «Прекрасно», — ответил я и обнял ее. Действительно, место было прекрасным. И Табби тоже. Бывшая Табита Спрюс из Олдтауна, штат Мэн, знает, когда я слишком много работаю, но еще она знает, что иногда только работа меня спасает. Она усадила меня за стол, поцеловала в щеку и вышла, предоставив проверять, осталось ли мне еще что сказать. Выяснилось, что да, немного. Но без ее интуитивного понимания, что настало время, я не уверен, что кто-нибудь из нас это нашел. Первый сеанс писания продолжался 1:40. Куда дольше, чем я мог просидеть прямо с тех пор, как на меня наехал фургон Смита. К концу работы я был покрыт потом и выдохся так, что едва мог сидеть в кресле. Боль в бедре была почти апокалиптической. А первые 500 слов дались с таким трудом, будто я никогда в жизни ничего не писал. Все мои старые приемы меня будто бросили. Я переходил от слова к слову, как глубокий старик переходит поток по скользким камням. В этот первый день не было вдохновения, только упрямая решимость и надежда, что если не бросать, дальше пойдет лучше. Таби принесла мне баночку пепси, холодной, сладкой и приятной. Я стал пить, поглядел вокруг и не мог не засмеяться, несмотря на боль. Кэрри и жребий я написал в постирочной взятого на прокат трейлера. Задний холл нашего дома в Бангаре был настолько на нее похож, что я почувствовал, будто завершил полный круг.